Во всяком случае, у них были добрые намерения, и это следует учитывать. Ответ королевы Вюртембергской на письмо брата. «Милый друг, можешь вообразить, с каким волнением я читала твое письмо. У меня было предчувствие, что с этим курьером придет важное известие. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понять, что твой выбор мог пасть лишь на достойную по своим сердечным качествам особу. Если она делает тебя счастливым, она имеет право на нашу признательность. И от всей души, но со слезами на глазах, я бросилась на колени, чтобы в первый раз помолиться за вас обоих и за ваших троих детей. Ей предстоит выполнить прекрасный долг, а ты помоги ей сохранить простоту, чтобы она могла понемногу завоевать дружбу нашей семьи. Я привыкла быть искренней с тобой. Если бы я была в Петербурге, я бы протянула ей руку и сказала: оправдайте наши ожидания. Да поможет Бог твоей жене. Благодарю тебя за доверие, и теперь, как всегда, ты можешь положиться на нас. В память наших дорогих родителей будем верны тем чувствам, которые они нам внушали. Карл присоединяется ко мне. Твои дети расскажут, с какой любовью он говорил с ними о тебе. Твои похвалы в адрес Саши и Минни радуют сердце. Разумеется, их положение не из легких, но в такие минуты проявляется подлинный характер. Теперь, когда все вошло в свои рамки, от той и другой стороны требуется большая деликатность. Главное — не торопить событий. Время — лучший помощник, плюс добрая воля. И так далее. Говорят, это письмо было зачитано на заседании Государственного совета. Государь желал бы возвести его в ранг закона для всех и для каждого. Бедная бумажка. Она не заслуживала ни той чести, ни тех порицаний. Что касается великой княжны Марии Александровны, ее дочерняя любовь взяла верх над горем, и хотя внутренняя борьба в ней продолжалась, ее переписка с отцом вскоре возобновилась в прежнем духе дружбы и доверия. Сколько раз государь говорил мне об этом с глубоким удовлетворением. Он обожал письма своей дочери, написанные с умом и юмором, часто читал мне отрывки из них. Надо отметить, что по поводу своего брака государь писал также своему брату Михаилу на Кавказ. Текст всех этих уведомительных писем был примерно одинаков, с некоторыми изменениями. Так, видимо, в расчете на резкий и язвительный характер супруги великого князя Михаила, он допустил в письме в некотором роде угрозу или предупреждение, что касается тех членов моей семьи, которые откажутся выполнить мою волю, я сумею их поставить на место. Это было написано явно для меня, поделилась со мной великая княгиня Ольга Федоровна. Но я не настолько глупа, чтобы махать революционным флагом перед лицом Израиля. Я думаю о карьере моих шестерых сыновей и сделаю все, что мне прикажут, но не более того. Я объявила сыновьям без обиняков, что государь женился и что у него трое детей. Старшие поймут, а младшие пусть думают, что хотят. Младшие великие князья Сергей и Павел находились в то время во Флоренции, и им государь сообщил скорбную новость в последнюю очередь. Когда мы окончательно уверились, что удар им нанесен, наш страх за бедных детей удвоился. Нельзя было даже написать им, чтобы справиться, как они перенесли его, потому что в ту пору приходилось опасаться всех и вся. Однако цесаревна как-то велела передать мне, что имеет верную оказию в Италию, и что я могу передать с ней письмо к великому князю Сергею, с которым я переписывалась. Я поспешила воспользоваться ее предложением, поскольку переживала за молодого человека, зная его твердые религиозные взгляды.